Глава 33. «Условия?» Джонсон удивленно приподнял брови. «Нет, конечно, мы не сомневаемся, что любой труд, любые усилия, уж тем более любые риски должны быть оплачены. Разумеется, князь. Но вам не кажется, что сейчас...» «Нет, господин президент», — вздохнул я. «Не кажется. И именно сейчас, хотя бы потому, что потом лучшего момента нам уже не представится. Я надеюсь, все здесь понимают, что речь пойдет не о какой-то личной выгоде». «Думаю, да. То есть, конечно же, да, князь». Кеннеди закивал всем видом, выражая полное и абсолютное согласие. Но от моего внимания не ускользнуло, как он тут же подобрался, будто змея перед смертельным броском. И вместе с тем настороженно, словно ожидая от меня какого-то опасного трюка. Джонсон даже не дернулся, то ли уже выпил достаточно виски, то ли просто куда лучше умел держать себя в руках. Внешне его лицо не изменилось никак, но я почувствовал, что и господин президент тоже не ожидал от меня ничего подобного. Только что передо мной сидели... Нет, еще не друзья, разумеется, но можно сказать соратники. Одному я буквально спас жизнь, вывезя из полыхающего Вашингтона у себя за спиной. Второй бесстрашно шагал на грохотавшей в темноте Томиганы, сжимая в руках крохотный, почти игрушечный револьвер. Бок о бок со мной. А сейчас я вдруг на мгновение почувствовал себя запертым в клетке с двумя хищниками. Пусть не слишком кровожадными, и все же весьма зубастыми. И что куда хуже, хитрыми. Другие в большой политике Соединенных Штатов попросту не выживают. Впрочем, как и везде. «У меня нет сомнений, что вы весьма состоятельный человек, князь», — продолжил Кеннеди. «И именно поэтому, боюсь, ваши требования могут оказаться крайне необычными или вовсе невыполнимыми». «Очень надеюсь, что нет, сенатор», — я учтиво склонил голову. «Уверен, вы оба уже понимаете, во что мы ввязались. А значит, поймете, почему мне нужны гарантии. Безусловно, не для себя лично, только для моей страны». «Разумно», — кивнул Джонсон. «И какого рода гарантии вас интересуют?» «Для начала создание политического союза. Обстановка в Европе сейчас накаляется до предела, и одному Богу известно, что может случиться дальше. И поэтому особенно важно, чтобы вы...» Я перевел взгляд на Кеннеди. «Или вы, уже как будущий президент, подписали пакт о ненападении и заверили, что Соединенные Штаты никогда и ни при каких обстоятельствах не будут участвовать в войне против Российской империи». «Едва ли это возможно, князь», — сдвинул брови Кеннеди. «Вы не можете не помнить, что наша страна пока еще является частью Британского Содружества. А значит, президент подчиняется королю Георгу, во всяком случае формально». «И именно поэтому я даже не стану пытаться требовать военного союза», — закивал я. «Но невмешательство вам вполне по силам, разве не так?» «Пожалуй», — вздохнул Джонсон. «Особенно если учесть возможные перспективы. Бельгия сейчас почти целиком оккупирована войсками Каприви, но в Антверпене стоит британский флот. Там непременно станет жарко, может, через месяц или полгода, а может, прямо сегодня. А если старикашка Георг заварит кашу еще и у нас на побережье?» «Это будет фактически означать вступление Соединенных Штатов в войну. И невольно сделает вас союзниками Германского Рейха», — закончил я. «А значит, врагами моей страны. Мы ведь все здесь желаем избежать этого. Разве не так, джентльмены?» «С этим трудно поспорить, князь». Джонсон бросил полный тоски взгляд на половину опустошенную бутылку с виски. «И ваши требования более чем разумны. Это все?» «Нет», — я покачал головой. «Есть еще кое-что. Но второй пункт, кажется, в вашей стране такое принято называть сделкой». «Сделкой? Вот как», — усмехнулся Джонсон. «Что ж, и какие же условия будут у этой самой сделки?» «Россия примет любое возможное участие в предотвращении конфликта в Карибском море. Если придется, император Павел выступит третьей стороной в переговорах. Я не только помогу вам раскрыть заговор, но и лично постараюсь обеспечить безопасность господина президента. Думаю, у меня хватит на это сил. В конце концов, мы можем рассчитывать на одаренных из посольства». Я сделал паузу и по очереди посмотрел на Джонсона с Кеннеди. Взамен вы предоставите полный доступ к любым материалам расследования. Иными словами, вы желаете заполучить то самое тайное оружие Рейха, о котором говорят по всем новостным каналам. Джонсон прищурился, будто пытаясь разглядеть что-то. «Я верно все понимаю, князь?» «Именно так», — подтвердил я. «Записи, технологии, рабочие и экспериментальные образцы. Сами ученые, в конце концов. Все это будет общим достоянием обеих наших держав». «И вдобавок к этому, русские сверхлюди в моем окружении, или чего хуже, солдаты императора Павла в округе Колумбия». Джонсон даже не пытался скрыть недовольство. «Вы требуете невозможного, князь». «Но и рискую ничуть не меньше». Я пожал плечами. «Вряд ли Георг будет в восторге, что Россия обеспечит безопасность столицы Соединенных Штатов, которым привык считать чуть ли не своей колонией. И все же это свяжет его величеству руки, так или иначе. А вам позволит навести в стране порядок». «Возможно», — проворчал Джонсон. «И все же ваша затея выглядит, по меньшей мере, сомнительной». «Как и большинство моих затей, господин президент». Я улыбнулся и подался вперед. «Впрочем, именно поэтому они и работают. Если вы все еще не можете решиться, подумайте, что сейчас лежит на другой чаше весов. Если британцы высадятся на побережье Флориды, этот мир уже никогда не станет прежним». «Как будто мы сумеем им помешать». Кеннеди легонько стукнул кулаком по столу. «Если старикашке Георгу взбредет в голову поиграть в строгого властителя, он в любом случае...» «Не взбредет. Если на вашей стороне будет воля императора Павла, не взбредет», — отозвался я. «И уж тем более, если вы, став президентом, сумеете как следует прижать тех, кто сейчас требует крови. И именно поэтому, джентльмены, нужно срочно принимать меры, пусть даже сомнительные». На этот раз оба, и Кеннеди, и президент Джонсон, молчали так долго, что я уже почти перестал надеяться выжить из них хоть что-то вразумительное. Они, не скрываясь, обменивались взглядами, в которых ясно читались и сомнения, и испуг, и надежда, и еще черт знает что. Но в основном, пожалуй, раздражение. Зрелых и закаленных в подобных дипломатических схватках высокопоставленных мужей определенно не устраивало, что им приходится выслушивать мальчишку, который одному из них годился в сыновья, а второму даже во внуки. И все же благоразумие взяло верх. «Должен признать, вы умеете убеждать, князь», — наконец заговорил Джонсон. «Но даже если допустить, что мы примем ваши условия, что дальше? Разве вы можете обещать, что император Павел, в свою очередь, согласится на подобное? В конце концов, для него сильный союзник в Европе может оказаться куда важнее, чем не самые определенные гарантии с нашей стороны». «И именно поэтому я буду настаивать на определенных гарантиях. И самых четких, господин президент», — усмехнулся я. «А что касается обещаний, да, это вполне в моей власти. Император Павел наделил меня особыми полномочиями, в том числе даже заключать подобные пакты при необходимости». Такой прыти от меня явно не ожидал никто. Наверняка и Кеннеди, и Джонсон были наслышаны о моих похождениях в Лотаринге и Эльзасе, но эти истории уж точно успели обрасти легендами, настолько, что мало чем отличались от столь любимых местной публикой комиксов. Настоящий же князь Горчаков выглядел, видимо, все-таки недостаточно убедительно. «Вот как», — хрипло произнес Джонсон и, откашлившись, продолжил. «Это, конечно же, несколько меняет дело, но вы ведь должны понимать, что мы пожелаем убедиться». «Вам нужны подтверждения моих полномочий?» — поинтересовался я. «Там, откуда я родом, слово «аристократа» стоит куда больше любой бумаги с гербом и печатью. Но вы, конечно же, можете связаться с императорским двором в Санкт-Петербурге. Не имею никаких возражений, господин президент». И здесь я... Нет, не то чтобы врал напропалую, но все же ступал на крайне тонкий лед. Далеко не все в Зимнем одобряли мои решения в переговорах с Жозефом Бонапартом, если их вообще можно было так назвать. И даже успешный захват Страсбурга не до конца выправил положение. А уж попытки купить нейтралитет Соединенных Штатов ценой возможного конфликта с одной из сильнейших держав Старого Света, впрочем, мне в любом случае предстояло в очередной раз пройти по лезвию бритвы. И отступать было уже поздно. «Нет, не думаю, что нам стоит спешить с этим, князь», — негромкий голос Джонсона прервал мои размышления. «Куда важнее незамедлительно решить, что мы будем делать прямо сейчас». «В первую очередь вы должны вернуть контроль над столицей, господин президент», — откликнулся я. «Любой ценой, и для этого недостаточно сил полиции или федералов. Пусть за дело возьмется армия. У вас ведь есть там люди, которым можно доверять?» «В Пентагоне вполне достаточно», — Джонсон нахмурился и сцепил пальцы в замок. «У меня имеются полномочия напрямую задействовать Национальную гвардию, но...» «Значит, именно это сейчас и надлежит сделать!» Кеннеди шумно выдохнул через нос. «У них достаточно людей и стволов, чтобы разогнать всю эту шушуру по норам». «И как ты себе это представляешь, Бобби?» — огрызнулся Джонсон. «Вояки на улицах города, ты ведь понимаешь, что им придется стрелять по американским гражданам?» «Порядочные граждане не высунут и носа на улице». Кеннеди явно не собирался уступать. «А если кто-нибудь прикончит парочку мафиозо? Я уж точно не буду сожалеть. Эти парни не дадут нам спуску. Так какого черта, я спрашиваю, вы собираетесь с ними миндальничать?» «При всем уважении, господин президент, сенатор прав», — подал голос я. «Промедление в конечном итоге вызовет лишь большие жертвы. А народ в такие дни готов простить все, кроме нерешительности. Ваш долг — обеспечить безопасность граждан и покой в столице. И вряд ли хоть какая-то цена за это окажется слишком высокой». «Что ж, похоже, у меня нет другого выхода», — вздохнул Джонсон. «Мне нужен телефон и время. Очень много времени, джентльмены». «Сколько угодно, господин президент». Кеннеди поднялся из кресла. «Думаю, этот кабинет вполне подойдет вам для работы». «И не стесняйтесь действовать», — добавил я. «Пожалуй, не лишним будет отправить несколько отрядов Национальной гвардии сюда, в Барнстейбл. Не сомневаюсь, что семья господина сенатора сделает все, чтобы защитить вас. Но одному богу известно, с чем нам еще предстоит столкнуться в ближайшие дни. Не стоит рисковать. В конце концов, если уж мы добрались сюда из самого Вашингтона, смогут и другие». Не знаю, слушал ли меня Джонсон, он явно уже успел мыслями погрузиться в работу. И работы господину президенту предстояло немало. Как и всем нам, хотя меня, впрочем, сейчас куда больше интересовала возможность вздремнуть. Дар еще подпитывал уставшее от долгой дороги тело, но усталость все же брала свое. Гостиная дома Кеннеди-старшего, нет, не опустела. Но примерно половина гостей уже успела разойтись то ли по домам, то ли устроиться на ночлег по многочисленным комнатам. Кого-то из парней Гризли отправили спать чуть ли не в гараж, а вот нам с Хельгой повезло больше. По неизвестной мне причине хозяйка посчитала нас супружеской парой и поэтому велела устроить отдельно от прочих. Вряд ли мансарда под самой крышей тянула на президентский люкс, но там уж точно была кровать, так что я без лишних разговоров направился наверх. Видимо, под конец дня судьба решила хоть немного компенсировать мне неприятности. Когда я поднялся по лестнице, фрайн фон Рихтгофен как раз заканчивала готовиться ко сну. Она сидела на кровати и расчесывала волосы, завернувшись в тонкое одеяло, которое оставляло не так уж много простора воображению. Через полуоткрытую дверь я мог разглядеть пока только обнаженную спину, но и этого оказалось достаточно. Усталость сняла как рукой. Без одежды Хельга выглядела почти хрупкой. Возможно, из-за белой кожи, не тронутой местным загаром, а возможно, благодаря природному изяществу, которое крепкие мускулы ничуть не портили, скорее вовсе подчеркивали. Она едва слышно напевала что-то себе под нос и наверняка не услышала бы моих шагов, а может, даже решила бы пройтись по комнате голышом. Да, против такого я бы уж точно не возражал. Но стоило ей чуть повернуться, воспитание все-таки взяло вверх раньше, чем одеяло сползло еще ниже. Я откашлялся и шагнул к двери, на всякий случай стараясь побольше шуметь. Однако Хельгу мое неожиданное появление ничуть не смутило. Не исключаю, что она намеренно поджидала меня вот так, без одежды и усевшись спиной к лестнице. То ли заманивала в какую-то ловушку, то ли просто хулиганила, как обычно, то ли... «Это ты, Горчаков, подглядываешь?» «Нет», — отозвался я и, подумав, добавил. «Ваше высочество». «Высочество? Ты что, ударился головой?» В голосе Хельги даже не было удивления, только привычная насмешка. Она явно давала понять, что шутка показалась ей забавной, хоть и не вполне уместной. В самом деле, обратиться к дочери наследницы Фрайгера так, как этикет требует именовать исключительно особ королевской крови, смех да и только. Я на мгновение даже подумал, что все-таки ошибся, но только на мгновение. «И снова нет. Моя голова в полном порядке, Хельга». Я сложил руки на груди и оперся плечом на дверной косяк. «Или мне все-таки уже можно называть тебя Анна-Мария?»